Как и всякая защитная реакция, она имеет свой предел. Злоупотребление солнцем ведет к целому ряду изменений в организме, а нередко и к заболеванию. Перегрев вызывает резкое изменение обменных процессов. Особенному риску подвергается иммунная система. Именно поэтому после юга, усиленного загорания и перегрева, легче возникают простудные, вирусные, респираторные заболевания, обостряются хронические болезни. А иногда и впервые обнаруживается наклонность к появлению различного рода опухолей. Человеку, перенесшему арахноидит, наибольшие неприятности может принести систематическое нарушение водной и солевой регуляции вследствие перегрева. Немало дней с определенной ритмичностью ты совершал над собой насилие. Разве не так? Ежедневное лежание на солнце, соль, выступающая на коже, — это нагрузка и на здоровый организм. Что же говорить о том, кто перенес арахноидит? К сожалению, и это было не последним нарушением режима, предписанного моему другу. Как-то он радостно сообщил мне, что взялся сгонять жирок бегом трусцой. «Кто тебе рекомендовал?» — поинтересовался я. «Но ведь везде об этом пишут». «Пишут еще, что обязательно нужно проконсультироваться с врачом». Пришлось еще раз напомнить о перенесенной болезни. Что такое арахноидит? Это ограниченный воспалительный процесс оболочек мозга. Как всякое воспаление, он оставляет после себя следы, более глубокие или менее, в зависимости от выраженности и распространенности, и еще в зависимости от того, какой именно участок был поражен. В месте, где когда-то был арахноидит, образуются своеобразные спайки. Оболочки мозга здесь слипаются. Казалось бы, процесс закончен, все обошлось благополучно, больной выздоровел. Однако иногда из-за спаек появляются некоторые затруднения в циркуляции ликвора. Ток его становится неравномерным. Несколько меняется количество вырабатываемой жидкости, нарушается ее всасывание. У того, кто здоров, любые нагрузки, отражающиеся на кровообращении, движении лимфы, циркуляции ликвора, не вызывают значительной декомпенсации. У человека же с ограниченными возможностями циркуляции ликвора они сказываются иногда довольно существенно. Вот пример. Подъем большой тяжести ведет к резкому повышению давления ликвора, а компенсаторные возможности ограничены. В результате изменения давления на оболочке возникает головная боль. Нормализация же затруднена и неопределенно по времени, так же, как и преследующая человека в этих случаях головная боль. При беге трусцой ликвор работает как амортизатор. После перенесенного арахноидита амортизатор этот имеет определенный недостаток, и перегрузки также приводят к головной боли. Теперь еще несколько слов об употреблении жидкости. Мы уже говорили, что организму необходимо определенное ее количество. И для нормального насыщения всех органов жидкостью, и для выведения шлаков, ненужных организму солей. Они выводятся в основном с мочой и в меньшей степени через кожу. Возможности почек весьма ограничены. С 1 литром мочи они могут выводить не более 30 граммов солей. Но чтобы выделить эти 30 граммов, человеку нужно выпить не менее 1,5 литра жидкости.